Я поднялась. Мне не терпелось вернуться к себе. Спектакль окончился. Он не окончился. Или, вернее, начался новый, которому суждено было длиться и который длится и по сей день. Содержание его — это та ошибка, которую я допустила, решив, что я полностью освободилась. На самом же деле я повторила промах троянцев. Я впустила врага в крепость и заперла его там. Я поверила, что ушла от буссарделевщины. Но на острове было двое буссарделей — я и мой сын. Ныне я не могу признать разумным то, что я ужаснулась, увидев, какие пометы оставлял на мне коготь времени. И впрямь годы текли в одиночестве. Мне уже за 30, я старилась, и старилась по-буссарделевски. Проявилась фамильная склонность к полноте, она подстерегала меня. Я веду с ней ежечасную, ежеминутную борьбу. После первых лет сидячей жизни вдруг появилось неожиданное, ошеломляющее, грозное сходство между мной и матерью. Когда я была маленькой, знакомые и родные обычно произносили классическую фразу: «На кого она похожа? На папу или на маму?» И каждый высказывал свое мнение, которое меня всегда огорчало. Мне вовсе не хотелось походить ни на того, ни на другого. А теперь я прекрасно знал, в кого пошла. Боролась я и с этим. Гимнастика, строгий режим, непрерывные заботы о поддержании себя в форме, кокетство, причем оно отнюдь не преследовало своей обычной цели, и мне удалось отбить еще одну атаку нашей семьи против моей личности. Постепенно я восстановила прежние линии фигуры, талию, плечи, шею. Мне посчастливилось сохранить руки, черты лица, но ноги... Я нередко оплакивала их. Длинные мои ноги, которые так нравились мне самой, теперь я их прячу, даже от себя, особенно от себя. Поверх купального костюма я непременно надеваю юбочку, а мои шорты доходят до колен. Не улыбайтесь, пожалуйста, мужчине этого не понять. Но подлинная драма разыгрывалась не во мне, а рядом со мной. Понятно, я гораздо больше тревожилась о своем ребенке, нежели о себе. Он рос, как росли все младенцы в нашей семье, которых мне доводилось видеть. Ровно ничто в нем не обнаруживало иного происхождения. Тщетно я ждала хоть самых ничтожных признаков. Их не было. Очевидно, я не сумела уменьшить долю материнской крови. Против этой опасности я борюсь иным оружием и с еще большей отвагой. И по сейчас я веду ежедневную упорную борьбу. Я стала педагогом по необходимости, или, вернее, со страха. Мне в этом помогает няня-англичанка, которую я оставила у нас. Она научила мальчика читать по-английски, а я в то же время учила его французской грамоте. Местность, климат также облегчают мне задачи. Я хочу, чтобы мой сын твердо стоял на реальной земле, а не на нереальной почве принципов. Хочу внушить ему, что он одновременно и силен, и слаб. Наконец, я вовсе не намереваюсь дать ему воспитание, прямо противоположное тому, какое дали мне, что было бы просто глупо. Мои воспоминания мне тоже подмога. Вопреки всем этим стараниям, не могу сказать, чтобы мальчик сильно отличался от других детей. В иные дни я строю себе иллюзии, в иные дни вижу все в черном свете, но если быть откровенной, он скорее буссардель. Не стоит передавать вам в подробностях десятки мелких открытий, которые я сделала на сей счет и которые лишь подтверждают мое мнение. Вот как закончилась, или, вернее, не закончилась, история, в которой главную роль играет моя семья.